Глава вторая. Проспект Независимости. Через полчаса служебная «Волга» остановилась напротив двухэтажного здания, построенного в 1939 году. После коротких процедур на контрольно-пропускном пункте отдела военной разведки ФСБ, расположенном в середине просторного холла, где дежурный отметил Матвеева в постовой ведомости, полковник поднялся на второй этаж, открыл массивную дверь и уже с порога предложил. «Слышал, твой секретарь в отпуске. Мне разрешили занять его место. Привет, Женя». Майор Тартаков рассмеялся. «Кофе, свежую прессу, Александр Михайлович, и побыстрее». Матвееву при встрече с майором всегда хотелось по-доброму съязвить. Вот что-то у тебя не пошло по службе. Тартакову 39, считай лет 10, носит одинокую майорскую звезду. И звезда, похоже, не собирается раздвоиться или превратиться в генеральскую звезду. Тем не менее, ему не было равных в плане боевого планирования. Но не только Матвеев. Все в управлении знали причину, которая не позволяла майору подняться по карьерной лестнице. Он любил праздновать успехи и нередко уходил в запои. Лишь признание заслуг в качестве классного планировщика служило ему спасательным кругом. «Занимай мою половину», — предложил Тартаков. «А ты?» «А, устроюсь в приемной. Начальник профильного отдела в курсе, так что нам не станут докучать вопросами. Нам разрешили беспрепятственно пользоваться запасным выходом». «Это относится и к нашим клиентам?» «Разумеется». «Как в адвокатской конторе», — сравнил Матвеев. «Или в публичном доме. Жена в одну дверь, сахатый в другую». Матвеев прошел в кабинет, снял пиджак и повесил его на спинку стула. Краем глаза он наблюдал за хозяином и мысленно прикидывал, на какой срок он остановился здесь. Едва не взмолился, вот только сейчас, прикинув объем работы. Ему предстояло сжать реальные сроки операции, определенные экспертами, в 3-4 месяца в разы. Хорошо бы уложиться в 4 недели. С другой стороны, долбальники, затянувшие дела, полковник не любил. Он вышел в приемную и застал майора возле карты мира, занявшей пол стены. Отметив на ней Венецию, Тартаков острым ногтем прочертил маршрут до Хорватии и едва не разрезал карту. «Удобный коридор для эвакуации». Из Хорватии в Венецию налажено постоянно сообщение. На крайний случай агенты могут воспользоваться скоростными катерами. «Почему именно Хорватия?» Майор рассмеялся. «Потому что это снова твоя зона ответственности». «Что еще?» Недовольно нахмурился Матвеев. «Сотни островов Адриатической Хорватии. Есть где надежно затеряться». Матвеев невольно включился в работу, которую на данный момент посчитал преждевременной. Раздеться не успели. И указал на другой итальянский город. Триест. Его от хорватской границы не километры, а метры отделяют. «Тоже вариант», — отозвался Тартаков. «Только в Триесте погранконтроль сумасшедший». Майор выдержал паузу. «Что тебе сказал шеф?» «Наверное, то же, что и тебе. Один телефонный звонок, и ты уже знаешь больше меня. Планируешь отход через Хорватию в то время, когда я планирую отход домой». Майор то ли стушевался, то ли сделал вид, что смутился. «Меня посвятили в детали операции неделю назад», — пояснил он. «Твоя кандидатура также прошла 7 дней назад». «Почему шеф тянул резину?» «Не в курсе. Точно знаю, что других назначений не было». «Ты говоришь о генеральской звезде?» Матвееву не суждено было удержаться от язвительности. Выходит, мой партнер оброс как дикобраз деталями, а я узнал о своем назначении на должность руководителя спецоперации спустя неделю. Нехило. Пришел на все готовое. Женился на матери героини. Все, что нужно было сделать, кто-то сделал за меня. И явно перестарался. «Рассказывай», — потребовал он ответа. «Шеф приказал подобрать агентурную группу». «Знаю. Вы уже нарыли кандидатов?» «Пара-тройка групп на примете. Нам даны полномочия подбирать кандидатов из силовых структур МВД, юстиции, прокуратуры, ГРУ». «Выброси их из головы. Я лично займусь этим вопросом». «Как скажешь. А вообще работа интересная, правда?» «Правда». Матвеев поиграл бровями. «Если с напарником повезет». Он ушел к себе в кабинет, спиной чувствуя насмешливый взгляд майора. Хотя нет, наверное, сочувствующий взгляд. А есть разница? В данной ситуации никакой. Дотянуть до конца рабочего дня ему помогла пресса. Тартаков подкинул пару номеров проспекта Независимости, недельной давности. Относительно свежий номер Матвеев прихватил с собой. Он приехал домой в 20:00 вечера. Неважное настроение едва не подвигло его отказаться от ужина, объявив голодовку генералу, женщине, с которой он состоял в гражданском браке, и ее дочери с бородатым обоснованием «Я есть хочу, но есть не стану». Свободу Луису Карвалану. Вспомнив о проспекте Независимости, читать начал с рубрики «Знаменательные даты августа». 23 августа 1998 года в Нахимовском военно-морском училище прошли торжества по случаю приема новой группы учащихся. Напомним, что в ноябре прошлого года в Министерстве обороны Российской Федерации было принято решение взять шефство над беспризорными детьми и подростками. Начальник Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Виталий Кунаков рассказал журналистам о том, что идея шефства над сиротами принадлежит министру обороны России, маршалу Российской Федерации Игорю Сергееву. Она была поддержана на коллегии Министерства обороны Российской Федерации, состоящейся 15 ноября. При министре обороны создана рабочая группа, руководство которой возложено на Главное управление воспитательной работы Вооруженных сил Российской Федерации. Матвеев еще не понял, почему его так взволновала рядовая, в общем-то, статья, датированная августом 98 года. Что-то еще знаменательное крылось в знаменательной дате августа.